إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. На прошлом уроке мы с вами закончили тему и вкратце упомянули о качествах Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, из числа которых является что? Калямуллах, речь Всевышнего Аллаха. И вкратце поговорили с вами о некоторых вопросах, касающихся речи Всевышнего Аллаха. Дальше имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит: «Валь иману бирруйяти яума л-киямати, кама руя анин наби саллаллаху алейхи вассаляма мин аль-ахадихи ссихах». Он, рахимахуллаху тааля, говорит о том, что дальше из числа основ ахли сунна валь-джамаа, приверженцев сунны и единой общины, а это вера в лицезрение Аллаха в день воскрешения, как это передается от пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, в достоверных хадифах. Следующий вопрос, который будет затрагивать имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, и указывать тебе, о раб Аллаха, на то, что основой ахли сунна валь джамаа является вера в то, что верующие увидят Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, в судный день. Это является одной из важнейших основ этой религии. Поскольку этой основе, а это лицезрение Всевышнего Аллаха, противоречат две группы. Первая группа – это джахмиты, муатазилиты, а также те, кто последовали за ними из числа хавариджев и имамитов. И вторая группа, которая противоречила ахли сунна валь джамаа в этом вопросе, это ашариты и матрудиты. Прежде чем перейти к различным вопросом, связанный с лицезрением Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, необходимо упомянуть первый вопрос, касающийся доводов из книги Аллаха, субханаху ва тааля, а также из сунны его пророка Мухаммада, алейхи ссаляту вассалям, на то, что мы увидим Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, в день воскрешения. Первый довод на это указывает слова Всевышнего Аллаха, Всемогущего и Великого, в сурату Аль-Кияма, 22-23 аятах, где Всевышний Аллах говорит: «Вуджуху яума идин надыра, иля роббиха надыра». То есть Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, говорит: «Вуджуху яума идин надыра». То есть тот день одни лица будут надыра. Имеется в виду сиять, сверкать. «Иля роббиха надыра». И дальше Всевышний Аллах говорит: «И на их Господа смотреть, взирать». И вот в этом аяте какая польза, братья? В этом аяте содержится такая великая польза, и эту пользу запомните, это с точки зрения арабского языка, это очень важно. А это, что когда глагол «навара», а это «смотреть» и «наблюдать», «взирать» переводится, переходит с частицей «иля», как в этом аяте «иля роббиха навира», то есть «навиратун», вот это слово «навира», оно поставлено в конце, когда, по сути дела, оно должно прийти в начале. Но Всевышний Аллах Субхану Тааля поставил его в конце. И упомянул Всевышний Аллах Субхану Тааля, что «иля роббиха», то есть «навиратун», в основе своей это предложение звучит «навиратун иля роббиха». Вот когда вот этот глагол «навара» – смотреть и взирать, наблюдать – приходит с частицей «иля», то вот под словом «навара» имеется в виду видение глазом, то есть зрительная фиксация, то есть взгляд, чем глазом происходит. Потому что у слова «навара» есть также другие смыслы, не просто наблюдать, а также «навара» раздумывать и так далее и тому подобное. А поэтому, если мы видим, что слово-глагол, либо «масдар» от глагольное имя приходит в арабском языке с частицей «иля», то под словом «навара» здесь имеется в виду видение глазом. И поэтому в этом аяте указание на то, что одни лица в тот день будут сиять и смотреть, взирать на их Господа чем? Глазами. Это первый аят. Второй аят, указывающий на то, что в судный день верующие увидят Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, а это слова Всевышнего в сурату Юнус, 26 аяте, где он говорит: «Лилладина ахсануль хусна вазияда». Тем, которые творили добро, уготовано наилучшее и зияда, добавка. И как в хадисе Сухейб ар-Руми, который передал имам Муслим, рахима Аллах Таля, говорится, что пророк, алейхиссалату вассалям, растолковал слово зияда как лицезрение Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. То есть под словом добавка имеется в виду видение Всевышнего Аллаха. Третий довод на то, что верующие увидят Всевышнего Аллаха в день воскрешения, А это слова Всевышнего Сурату Аль-Мутаффифин, 15 аяте, где он сказал: «Калла, иннахум ар-раббихим яума идилля махджубун». Всевышний говорит: «Но нет, в тот день они будут отдалены от своего Господа завесой». И имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, а также имам Малик, имам Шафии и другие сказали относительно этого аята, что Всевышний Аллах закроет покрывалом неверующих. Они не смогут увидеть Всевышнего Аллаха субхана таля по причине того, что он закроет их взгляд покрывалом. И это указывает на то, что наоборот, верующие увидят Всевышнего Аллаха субхана таля в день воскрешения. Это что касается трех аятов из Великого Писания. Что же касается хадисов, то упомянем два хадиса. Первый хадис, а это четвертый довод, указывающий на то, что верующие увидят Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля в день воскрешения. А это приводится в сахихе имама Муслима со слов Сухейба Руми, радиаллаху анху, который сказал, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что Всевышний Аллах сказал: «Туридуна шейан азидукум», «Не хотите ли вы добавки?» «Фаякулюн», и люди скажут: «Алям тубайяд вуджухана», «Алям тудхильна ль-джанната ва тунаджина минан-нар», «А разве ты не обелил наши лица?» «А разве ты не ввел нас в рай и не спас от огня?» То есть люди будут говорить Всевышнему Аллаху субхану ва тааля. И тогда Всевышний Аллах... Что? Всевышний Аллах фаякшифу аль-хиджаб, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Тогда он приподнимет покрывало. Фама у'ту шей'ан ахабба илейхим минан назари иля раббихим азза ва джаль. Смотрите, в этом хадисе также приводит слово ан-назар иля, с частицей иля. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: и тогда он приподнимет покрывало, и они не получат ничего более желанного, чем возможность лицезреть своего Господа. И затем пророк, алейхиссалату вассалям, прочитал этот аят, в котором говорится: «Лилладина ахсанул хусна ва зияда», «Тем, которые творили добро, уготовано им наилучшее и добавка». Также другой хадис, второй хадис, это пятый довод, указывающий на то, что верующие увидят Всевышнего Аллаха, субхану тааля, в день воскрешения. Хадис, который передал Джарир ибн Абдиллях, радиаллаху анху. То есть Джарир ибн Абдиллях, радиаллаху анху, сказал: «Однажды мы были возле пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. И тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, посмотрел на луну». Смотрите, опять в хадисе приводится «фанавара иля», «посмотрел», «взглянул иля» на луну. Чем? Глазами. «Фанавара иля ль-камари лейлятан», и в ту ночь он посмотрел на луну и затем сказал: «Иннакум сатарауна раббакум», «Поистине вы увидите вашего Господа, кама тарауна хаза ль-камара», «Подобно тому, как вы видите эту луну», «Ля тудаммуна фи ру'ятихи», «И ничто вам не помешает видеть его». То есть в этом указание на что? О том, что верующие рабы Всевышнего Аллаха увидят своего Господа в день воскрешения. Шестой довод, указывающий на то, что люди увидят Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, а это единогласное мнение Ахля Сунна в этом вопросе. И вот это единогласное мнение иджма привели многие. И любая книга, которая написана в вопросах иатикада, если ты ее посмотришь, то ты увидишь, в ней упоминается всегда такой вопрос, как лицезрение Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. И мы говорили, что любая книга в вопросах иатикада, которая приводится от праведных предшественников, в основе своей это то, на чем объединились праведные предшественники. Также и здесь, вот этот имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, потому что эту книгу мы сказали, это все то, что упомянуто в этой книге, это то, на чем сошлись праведные предшественники. Однако из тех, кто процитировал слово «иджма», единогласное мнение на то, что верующие увидят своего Господа в день воскрешения, это Ибн Батта, рахимахуллаху тааля, также Ибн Джарир ат-Табари и другие обладатели знания. Из числа тех, которые противоречат в этом вопросе Ахли Сунна валь Джамаа, как мы с вами сказали недавно, а это две группы. И мы не будем входить в подробности того, почему они так сказали, какие у них доводы, и разбирать эти доводы, поскольку это не та книга, где разбираются эти доводы и ведутся дискуссии с их доводами. Однако мы упомянем две группы, которые заблудились в данном вопросе. Первая группа, которые явно отрицают видение Всевышнего Аллаха. То есть, которые явно отрицают видение Всевышнего Аллаха воочию, как в этом мире, так и в том мире. А это джахмиты, муътазилиты и те, кто последовал за ними из числа хавариджей и имамитов. Это первая группа. Вторая группа – это те, которые явно не заявляют о том, что верующие не увидят Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля в день воскрешения. Однако из их слов вытекает, что верующие не увидят Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля в день воскрешения. А это кто? А это ашариты и матрудиты. То есть ашариты и матрудиты, они говорят, что Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля можно увидеть воочию в день воскрешения. Однако, что, смотрите, вот это очень важное, то, что они говорят. Однако, говорят, что его нельзя увидеть в определенной стороне. Вот это очень важно, то, что они говорят. Это кто? Ашариты и матрудиты. Почему? Потому что они говорят, невозможно, чтобы Всевышний Аллах, Субханаху Тааля, был в какой-то определенной стороне. Почему? Потому что они отрицают улюваллах, что Всевышний Аллах находится на высоте. То есть возвышенность Всевышнего Аллаха они отрицают. Поэтому они и говорят, что невозможно сказать, что Аллах находится в какой-то определенной стороне. Поэтому они говорят, что Всевышнего Аллаха, Субханаху Тааля, можно увидеть в день воскрешения, но в неопределенной стороне. И в это, вот из этих слов, вот, вот этой добавки, которую они добавляют, что Аллаха можно увидеть, но в неопределенной стороне, из этого вытекает, что Аллаха невозможно увидеть. И это то, о чем заявил их имам, имам ашаризма, имам ашаритов, это кто? Ар-Рази. Он сам заявил об этом ясно, сказав о том, что из этого вытекает, из наших слов вытекает о том, что Всевышнего Аллаха невозможно будет увидеть в день воскрешения. И поэтому очень важно, братья, очень важно понять, что ашариты, матрудиты, они не заявляют голословно, не заявляют явно о том, что невозможно увидеть Всевышнего Аллаха, Субхана Таля, потому что они говорят общими словами. Но если ты внимательно начнешь изучать их слова, если ты внимательно начнешь разбирать их слова, то их же слова возвращаются куда? Возвращаются к словам муътазилитов и джахмитов, а также хавариджей и имамитов, которые сказали, что Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, невозможно увидеть в день воскрешения. Поэтому их же идеолог, идеолог кого? Ашаризма, их имам, за которым они следуют, Ар-Рази, он сказал, что явно, что из этих слов вытекает, что Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, невозможно увидеть в день воскрешения. Это что касается первого вопроса. Что касается, уважаемые братья, второго вопроса, связанного с данной темой, в вопросах лицезрения Всевышнего Аллаха. Второй вопрос касается того, что верующие будут превосходить друг друга в лицезрении Аллаха количественно и качественно. Как об этом упомянул Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, в Маджму аль-Фатава, а также как об этом он упомянул в своей книге Баяну Тальбис аль-Джахмия. Что значит в количестве и что значит в качестве? То есть верующие, они будут превосходить друг друга в видении Аллаха Субханаху ва Тааля в количестве. Имеется в виду, чем больше у человека вера, тем больше он будет видеть Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Поскольку из людей будут такие, которые будут видеть Всевышнего Аллаха каждый день. Из числа людей будут такие, которые будут видеть Всевышнего Аллаха один раз или два раза в неделю. Как это достоверно передается от Ибн Мас'уда, радиаллаху анху, у Ибн Батта. Что передается, что однажды Абдуллах Ибн Мас'уд, радиаллаху анху, пришел на пятничную молитву и увидел, что его опередили три человека. А известно, что Абдуллах Ибн Мас'уд, радиаллаху анху, никто никогда не опережал в приходе на пятничную молитву. Что Абдуллах Ибн Мас'уд, радиаллаху анху, всегда опережал всех и первым приходил в мечеть на пятничную молитву. И вот здесь он увидел, что три человека опередили его в этот день. И тогда Абдуллах ибн Мас'уд, радиаллаху анху, сказал, четвертый из четверых не так уж далек, говорит, от вас. А затем он сказал, поистине люди увидят Всевышнего Аллаха и приблизятся к нему в раю по мере того, как они будут рано приходить на пятничную молитву. То есть, этим самым он что хочет сказать, Абдуллах ибн Мас'уд, радиаллаху анху, по мере того, как люди будут рано приходить на пятничную молитву, то есть, чем ближе будет к имаму человек, чем он ближе будет видеть своего имама. Также и здесь человек будет что? Больше у него верят, чем он больше будет видеть своего Господа Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля. Это что касается в количестве. Что же касается в качестве, то чем больше у человека вера, иман, чем он будет видеть Всевышнего Аллаха в наипрекраснейшем облике. Поэтому ученые говорят, что верующие будут превосходить друг друга в лицезрении Всевышнего Аллаха как в количестве, так и в качестве. То есть не все будут видеть Всевышнего Аллаха одинаково. Не все будут видеть Всевышнего Аллаха один раз в неделю. Нет, кто-то будет видеть каждый день. И не все будут видеть Всевышнего Аллаха в одном облике. Все будут видеть Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля по мере своей веры. Чем больше его верят, тем им будет прекраснейший облик видеть Всевышнего Аллаха. Это что касается второго вопроса. Что касается третьего вопроса. Приводится в хадисе Абу Саид аль-Худри, радиаллаху анху, что в день воскрешения придет Всевышний Аллах субханаху ва тааля не в том образе, в котором они видели его в первый раз. То есть смотрите, пророк, саллиллаху алейхи салям, говорит, что Всевышний Аллах в день воскрешения придет, и люди, то есть верующие, увидят его не в том облике, который они увидели его в первый раз, то есть Всевышнего Аллаха субхана тааля. И ученые начали толковать этот хадис, что означает под словами пророка, алейхиссаляту вассалям, не в том образе, в котором они увидели его в первый раз. Некоторые поздние ученые позднего времени растолковали этот хадис следующим образом, говорят, что тагайюр, то есть изменение, оно коснется самого Всевышнего Аллаха. То есть сам Всевышний Аллах изменится в своем облике. Это толкование кого? Некоторых поздних поколений из числа обладателей знания. Тогда как ранние имамы, такие как, например, Дахак ибн Нахляд, а это кто? Абу Асим ан-Набиль, который умер в 212 году по хиджре, а также Абу Саид Усман ад-Дарими, рахимахумуллаху тааля, который умер в 280 году по хиджре, они сказали, что изменение произойдет не в самом Аллахе, что не сам Всевышний Аллах изменится, а изменение произойдет в глазах его рабов. И это является более правильное мнение в данном вопросе, что когда пророк сам сказал, что Всевышний Аллах придет не в том образе, в котором они видели в первый раз, что не сам Всевышний Аллах изменится, а изменение произойдет в глазах, в зрении кого? Его рабов. И это мнение еще раз кого? Дахак ибн Махляда, а также Ад-Дарими, рахимахумуллаху тааля. И они являются кем? Являются саляфами, праведными предшественниками в данном вопросе. А нам приказано следовать за кем? За праведными предшественниками в данном вопросе. Поэтому говорим более правильное мнение в данном вопросе, что изменение произойдет где? В глазах людей, но не в самом Всевышнем Аллахе. Следующий вопрос, который упоминается в данной теме, а это четвертый вопрос, в вопросе лицезрения Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. А это то, что Ахли Сунна единогласны в том, что Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, можно увидеть во сне. И этот иджма, единогласное мнение, привел Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, в книге Баяну Тальбис Аль-Джахмия. А также это привел Аль-Кады Аят, его слова привел Ан-Науи, рахимахуллаху тааля, в Шарх Сахих Муслим. И вот Ахли Сунна валь-Джамаа единогласны в том, что Всевышнего Аллаха можно увидеть во сне. Однако его невозможно увидеть в его истинном облике. Это очень важно понять. Его невозможно увидеть в его истинном облике. Однако Аллаха можно увидеть в виде примеров и образов, как остальные, что? Остальные видения или сны, которые видит человек ночью. И чем совершеннее у человека вера, тем прекраснее его будет сон. Ученые говорят, что невозможно увидеть Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, во сне его совершенном облике. Почему? Потому что в Сахихе Муслиме передается, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал «Ва'ляму аннакум лян тарау раббакум хатта тамуту». То есть, что вы не увидите вашего Господа, пока вы не умрете. Не умрете. Вот в этом указание, явно указание на что? О том, что люди не увидят Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, в каком образе? В образе его истинном облике. Однако можно, ученые единогласны в том, что можно увидеть Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, в виде примеров и в виде каких-либо других образов, но не в истинном образе. И на это, еще раз повторяю, кто единогласное мнение привел? Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, а также Кады Ияд, рахимахумуллаху тааля. Поэтому мы говорим, уважаемые братья, о том, что некоторые говорят, что произошло разногласие среди обладателей знания о том, что можно ли увидеть Всевышнего Аллаха, субхана тааля, то есть во сне или нельзя. Но мы говорим, что ранние имамы, как, например, также Ад-Дарими, рахимахуллаху тааля, Ад-Дарими, Усман Ад-Дарими, Абу Саид, который умер в 280 году, он был один из великих имамов и очень сильно разбирался в вопросах акиды. Так что его очень сильно хвалил кто? Шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля. Его очень ненавидели кто? Ахлюль бид'а, приверженцы нововведения, потому что он очень глубоко разбирался в вопросах акиды. И поэтому Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, очень часто ссылался на него. И вот даже Дарими, рахимахуллаху та'аля, в своей книге приводил о том, что Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, можно увидеть где? Во сне. Но еще раз повторяю, не в его истинном облике, а в каком? А можно увидеть Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, в виде примеров разных или каких-либо образов. Следующий вопрос, который будет затрагиваться, и это об этом поговорим чуть-чуть подробнее на следующем уроке. На следующем уроке это хадис, где пророк, саллаллаху алейхиссалям, сказал, что я видел Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, ночью, в образе молодого юноши с вьющими волосами. Что подразумевается под этим хадисом? И является ли этот хадис достоверным? А также другие вопросы, связанные с лицезрением Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, поговорим на следующем уроке. Субханака Аллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк, ва джазакумуллах. Инна аль-хамда лиллахи, нахмадуху ва настаину, ва настагфируху, ва наузу биллахи мин шурури анфусина, ва сайяати а'малина. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. На прошлом уроке мы с вами начали тему, связанную с лицезрением Всевышнего Аллаха в день воскрешения. И имам Ахмад ибн Ханбаль, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Усулю Сунна» сказал «Валь иману бирру'яти йаум аль-киямати». То есть он привел основу Ахли Сунна в этом вопросе, сказав из числа тех основ, которые являются важными основами, которые делают разницу между Ахли Сунна и Ахли Аль-Бида, между приверженцами Сунны и еретиками, а это вера в лицезрение Всевышнего Аллаха в день воскрешения, как это передается от пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, в достоверных хадисах. И на прошлом уроке мы с вами упомянули 4 вопроса, касающихся данной тематики. Сегодня же, биизниллахи тааля, с дозволения Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, разберем еще несколько вопросов по данной теме. Итак, 5-й вопрос, а это вопрос, касающийся хадиса, который передается от Муад ибн Джабаля, а также Абдуллах ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими всеми, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал «Ра'айту Рабби лейлата фи ахсани сура». «Я видел моего Господа ночью в наилучшем образе». В других риваятах, в других хадисах приводится немножко другая версия хадиса, в котором говорится, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал «Ра'айтуху фи сурати шаббин джа'ат амрад». «Я видел Господа в образе курчавого, безбородого юноши». На самом деле, этот хадис является из числа тех хадисов, которые ученые, некоторые сказали, что он является недостоверным, другие же сказали достоверным. И по более правильному мнению, что этот хадис является достоверным. То есть хадис, в котором говорится, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, видел своего Господа в образе курчавого безбородого юноши. И достоверность хадиса подтвердил имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, также Абу Зур'а ар-Рази, также подтвердил достоверность хадиса Абу Саид ад-Дарими, также ат-Табарани и Ибн Таймия, рахимахумуллаху та'аля. Более того, шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, у него есть длинное исследование этого хадиса, в котором он ясно разъясняет достоверность этого сообщения в своей книге «Баян аль-Тальбис аль-Джахмия» и доказывает, что этот хадис является достоверным. О том, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, видел Господа в образе курчавого, безбородого юноши. И на самом деле, после того, как некоторые обладатели знания, ученые, услышали данный хадис, то данная версия хадиса стало неясно для них. То есть они не смогли растолковать этот хадис так, как подобает, и растолковать, что имеется в виду под данным хадисом. Из числа тех, кому стал неясен смысл этого хадиса, Ибн Кутейба, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Тауиль Мухталиф аль-Хадис». Но другие ученые упомянули, не стали говорить о том, что является хадис недостоверным, и не стали говорить, что хадис является неясным, а растолковали смысл данного хадиса, из числа которых это шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля. И он исследовал данный хадис, растолковал данный хадис наилучшим растолкованием и удивительным толкованием. И он разъяснил, что данный хадис, в котором приводится, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, видел Всевышнего Аллаха в образе курчавого, безбородого юноши, он сказал, что этот хадис, из этого хадиса не понимается, что Всевышний Аллах выглядит подобным курчавому, безбородому юношу. Нет. Он сказал, из этого хадиса не берется атрибуты Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля. То есть этот хадис, он не является из числа тех хадисов, в которых говорится об атрибутах и качествах Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля. Почему? Потому что этот хадис является тем хадисом, который рассказывает всего лишь сон, который видел пророк, саллиллаху алейхи вассалям. А мы говорили на прошлом уроке с вами о том, что если у человека или чем сильнее и совершеннее у человека вера, то он может увидеть во сне Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля в наилучшем образе. И приводили на это доводы. И что касается данного хадиса, мы говорим, что этот хадис, в котором пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, увидел Всевышнего Аллаха в образе курчавого, безбородого юноши, он не увидел его в истинном его облике, а он увидел всего лишь сон, в котором проявились различные примеры и символы. И мы знаем о том, что сны – это та вещь, которая проявляется в виде примеров и символов, различных указаний и знаков, которые, видя, человек нуждается в чем? Человек нуждается в толкователе, который бы разъяснил ему эти указания и знаки. Иногда даже в повседневной жизни, когда человек видит какой-либо сон, он что? Не понимает, в чем суть этого сна. Что за те примеры, которые он видит во сне? Или что за символы, которые он видит во сне? Что за знаки ему видятся ночью? И так далее. И поэтому он обращается к толкователю этих снов, которые ему разъясняют то, что он видел во сне. Также и здесь пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, видел Всевышнего Аллаха, субхана тааля, в образе курчавого, безбородого юноши. Но этот образ не является истинным образом Всевышнего Аллаха, субхана тааля, и поэтому отсюда, как сказал Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, не берутся атрибуты и качества Всевышнего Аллаха, субхана тааля. А это всего лишь в виде примеров и символов. И мы еще раз повторяем о том, что чем совершеннее и полнее вера человека, чем он видит Всевышнего Аллаха, субхана тааля, в еще лучшем образе. Итак, подытожив все это, мы говорим, что, во-первых, этот хадис, он является чем? Достоверным хадисом, как об этом сказали уляма, ученые. И второй, что этот хадис не является из числа хадисов, из которых берутся атрибуты Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, потому что это всего лишь сон. И поэтому этот вопрос необходимо понять. В нем очень сильная нужда. Почему? Потому что некоторые рафидиты, некоторые ашариты пытаются на сегодняшнее время опорочить ахли сунна валь джамаа подобными хадисами, думая о том, что эти хадисы, хадис является из числа тех хадисов, в которых приводятся атрибуты Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, тогда как ахли сунна говорит, нет, этот хадис не является из числа тех хадисов, в которых берутся атрибуты Всевышнего Аллаха, а это всего лишь сон и сновидение, которое видел человек ночью. Это что касается пятого вопроса. Дальше. Имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, говорит, وَأَنَّ نَبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآ قَدْ رَآ رَبَّهُ فَإِنَّهُ مَأْثُورٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيحٌ رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِيمَةَ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي ابن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظره فيه أحدا. إمام أحمد رحمه الله تعالى говорит: и мы верим в то, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, видел своего Господа. И в то, что это пришло от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и оно является достоверным. Сообщение об этом передает Катада, от Икримы, от Ибн Аббаса, радиаллаху анху. Также это передал Аль-Хакам ибн Абан от Икримы, от Ибн Аббаса. И передал это же Али ибн Зейд ибн от Юсуфа ибн Михрана от Ибн Аббаса, радиаллаху анху. И мы понимаем этот хадис на основе его явного содержания, как он пришел от пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. И разглагольствование на этот счет является нововведением, и мы верим в это, как это пришло в своем явном смысле, и не спорим ни с кем в этом вопросе. Следующий вопрос, который упоминает имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, а также это является из числа основ Ахли Сунна валь Джамаа, а это шестой вопрос, что видел ли пророк, алейхиссалату вассалям, на самом деле Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, или не видел. Некоторые обладатели знания упомянули, что среди сподвижников посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, было разногласие в видении пророком, саллиллаху алейхи вассалям, своего Господа, когда он был поднят на седьмое небо. Так передается от Абдуллах ибн Аббаса, радиаллаху анху, что он сказал, что пророк, алейхиссалату вассалям, видел своего Господа. Другая группа сподвижников, от них передается, что пророк, алейхиссалату вассалям, не видел своего Господа, как это передается от Айши, радиаллаху анха, а также от других сподвижников, посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. И в довод они приводят, что хадис в Сахих Муслиме от Абу Дзарра, радиаллаху анху, что он сказал, однажды я спросил пророка, саллиллаху алейхиссалям, видел ли он своего Господа, на что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, свет, как же я мог увидеть его? То есть он не видел своего Господа. И поэтому некоторые обладатели знаний говорят, что у сподвижников было два мнения в данном вопросе. Однако на самом деле, если внимательно исследовать эту тему и разобраться в этой теме, то мы, уважаемые братья, увидим, что среди сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, не было никакого разногласия. Как об этом сказал Ад-Дарими, рахимахуллаху таля, в своем опровержении к джахмитам. Также с ним согласился шейх Аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху таля, как это передается в Маджму Аль-Фатава и в книге Баян Ат-Тальбис Аль-Джахмия. Также это передается от Ибн Аль-Кайяма, рахимахуллаху таля, в книге «Ичтима'у Джуюш Аль-Исламия». Также это передает Ибн Абиль-Изз Аль-Ханафи, рахимахуллаху таля, в своем шархе на Акида Ат-Тахавия. Все они сказали, что среди сподвижников посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, не было никакого разногласия в данной теме. Если мы посмотрим эту тему, то увидим, что тот, кто подтверждает и утверждает, что пророк, алейхиссалату вассалям, видел своего Господа, под этим имеется в виду, что он видел своего Господа сердцем. А тот, кто отрицает лицезрение Всевышнего Аллаха пророком, алейхиссалату вассалям, тот имеет в виду лицезрение глазами. Поскольку пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал «Нурун, анна арах, свет, как же я мог его увидеть?» То есть своими глазами. То есть, когда мы сказали от Ибн Аббаса, радиаллаху анху, что он сказал, что пророк сам видел своего Господа, имеется в виду чем? Сердцем. И вот это видение сердцем, как сказал шейх Мухаммад ибн Салих аль-Утаймин, рахимахуллаху та'аля, в Акида аль-Васатия, то есть имеется в виду сердце, сердце зрит внутренним видением путем размышления и осмысления. А видение глазами, это что? Это когда человек глазами видит что-то, это является, называется видение глазами. А видение сердцем, еще раз повторяем, это сердце, которое зрит внутренним видением, путем размышления и осмысления. Как об этом сказал Ибн Утаймин, рахимахуллаху таля, в Акида аль-Васатия. Итак, некоторые приводят также слова от Ибн Аббаса, радиаллаху анху, что он говорил, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, видел своего Господа своими глазами, то есть воочию. Однако это сообщение недостоверно от Ибн Аббаса, радиаллаху анху. Однако достоверно от него передается два сообщения. Первое сообщение, что он в общем видел своего Господа, а второе сообщение, что он видел своего Господа своим сердцем. Все это подытоживая, мы говорим, братья, о том, что между сподвижниками пророка, алейхиссалату вассалям, не было никакого разногласия. Следующий, седьмой вопрос. Ученые единодушны. и единогласны в том, что никто из людей не видел Всевышнего Аллаха. За исключением того разногласия, которое передается в отношении пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Однако более правильное мнение, что пророк, алейхиссалату вассалям, не видел своего Господа, как мы упомянули только что с вами. И на то, что никто из творений Всевышнего Аллаха из людей не видел Всевышнего Аллаха, на иджма, на единогласное мнение, указывают слова имама Ахмада, рахимахуллаху тааля, а также Ибн Таймия и других обладателей знания. Также следующий вопрос, который разбирается в данной теме, это восьмой вопрос, что все те хадисы, в которых передается, что пророк, саллаллаху алейхиссалям, видел своего Господа, эти хадисы являются доводом на утверждение лицезрения Всевышнего Аллаха людьми. То, что они увидят Всевышнего Аллаха в день воскрешения. А что же сказать про тот аят, в котором говорится, что Всевышний Аллах сказал: «Сумма дана фатадалла факана каба каусейни ау адна фауха иля абдихи ма ауха». А потом он приблизился и спустился. Он находился от него на расстоянии двух луков или даже ближе. И Аллах внушил своему рабу то, что внушил. То есть, когда пророк, саллиллаху алейхиссалям, был вознесен на седьмое небо, и когда пророк, саллиллаху алейхиссалям, увидел своего Господа своим сердцем, а не своими глазами, это то, о чем сам пророк, саллиллаху алейхиссалям, сказал: «Свет, как же я мог его увидеть?» Некоторые говорят, что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, приблизился к кому? К Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. Однако под этим аятом, то есть они говорят, что Аллах, субхану тааля, приблизился к Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, и спустился к нему. И он находился от него на расстоянии двух луков или даже ближе. Если посмотрим мы толкование данного аята, то мы увидим, что под тем, кто приблизился к Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, и спустился к нему, и находился от него на расстоянии двух луков или даже ближе, сурату Наджм, в 8-10 аятах, здесь имеется в виду Джибриль, алейхиссалям, а не Всевышний Аллах. И как на это указывает в этой же суре аяты, которые пришли перед этими аятами. То есть сурата Наджм в 100 аяте, где Всевышний Аллах говорит «Ду мирратин фастава» про Джибриля, алейхиссалям, что он является прекрасным сложением. И он выпрямился, говорит Всевышний Аллах, субхана таля. Кто? Джибриль, алейхиссалям. И поэтому передается, что пророк, саллиллаху алейхиссалям, видел Джибриля, алейхиссалям, в его истинном облике два раза. Некоторые приводят хадис, который передается имам Аль-Бухари. Вот Анас ибн Малика, радиаллаху анху, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Дана ль-джаббару, раббу ль-иззати, ва кана каба каусейни ау адна». И могучий, всемогучий, приблизился, то есть кому? К Мухаммаду. Господь величия, и он находился от него на расстоянии двух луков или даже ближе. Однако вот эта добавка, в которой в Бухаре приводится, что Всевышний Аллах приблизился к Мухаммаду и спустился к нему, она является что? Недостоверной добавкой. Потому что этой добавкой от всех других хадисов про Исра и Аль-Миарадж, вознесение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на седьмое небо, этой добавкой уединился от всех остальных передатчиков табиин, которого звали Шурайк ибн Абдиллях ан-Нахай. Шурайк ибн Абдиллях ан-Нахай. От Анаса, радиаллаху анху. Тогда как Шурейк ибн Абдиллях ибн Аби Намир ан-Нахай аль-Кады, он являлся из числа тех табиинов, у которых была слабая память в заучивании. Как об этом указал кто? Ибн Кафир, рахимахуллаху тааля. Также ибн Аль-Кайям, рахимахуллаху тааля, и другие ученые. И поэтому шейх Аль-Альбани, рахимахуллаху тааля, сказал, что вот эта добавка Сахих аль-Бухари, который приводится, что всемогучий Господь величия приблизился, и он находился от пророка на расстоянии двух луков или даже ближе, является недостоверным. Поэтому под этим аятом в сурату Наджм имеется в виду Джибриль, алейхиссалям, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, видел воочию кого? Джибриля, алейхиссалям. А что касается, видел ли пророк, саллиллаху алейхи вассалям, Всевышнего Аллаха или не видел, то мы еще раз говорим, что воочию глазами пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не видел Всевышнего Аллаха. Наоборот, от него передается, что он сказал: «Нурун анна ара» – «Свет, как же я его мог увидеть». Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду алла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк, ва джазакум Аллаху хайра.